Глава 17. При каждом человеке всегда находятся ангел и бес. Священное Писание свидетельствует, что при каждом из нас находятся два ангела, добрый и злой. О добрых Спаситель говорит: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их всегда видят на небесах лицо Отца Моего Небесного». От Матфея 18:10. Еще: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». Псалом 33. Также и в книге «Деяний апостольских» говорится о Петре: «Это ангел его». Глава 12, стих 15. Об обоих ангелах полно говорится в книге «Пастырь». Писателем книги «Пастырь» признается Ерма, ученик апостола Павла, к Римлянам 16:14. Если же мы обратим внимание на того, который искушал блаженного Иова, то ясно узнаем, что это был тот злой дух, который, всегда препятствуя ему, никогда не мог увлечь в грех и потому просил у Бога позволения, как будто он был побеждаем не добродетелью Иова, а защитою Господа, который всегда покровительствовал тому. Об Иуде также говорится, что дьявол станет одесную его. Псалом 108. Глава 18. Разность злости у злых духов подтверждается свидетельством двух философов. О различии демонов много сведений мы получили также и от тех двух философов, которые некогда волшебными искусствами испытали бездействие их или силу и свирепую злость. Они, презирая блаженного Антония, как человека неученого и неграмотного, и желая хотя бы выгнать его из своей кельи наваждением бесовским, наслали на него злейших духов, завидуя тому, что к этому рабу Божию ежедневно приходили большие толпы народа. Когда он стал изображать крестное знамение на челе и на груди своей и совершать смиренную молитву, то свирепые демоны не смели даже и приблизиться к нему, и без всякого действия возвратились к тем, которые послали их. Они послали к нему опять более сильных в злости, и эти напрасно употребляли все усилия, безуспешно возвратились. Несмотря на это, еще более сильные посланы были против воина Христова и победителя, и эти совершенно ничего не в силах были сделать. Такие наветы их, устроенные с таким волшебным искусством, имели последствием только то, что было ясно доказано, сколь великая сила заключается в христианском исповедании, так что столь свирепые, столь сильные демоны, о которых думали, что они могли бы даже солнце и луну помрачить, если бы послать их к ним, не только не сделали никакого вреда святому Антонию, но не в состоянии были даже на короткое время выгнать его из своего монастыря. Глава 19. Демоны ничего не могут сделать людям, если сперва не овладеют их душою. Удивляясь этому, философы поспешно пришли к Авве Антонию, раскрыли, сколь великую напасть, проделки и наветы совершали по тайной зависти и просили тотчас сделать их христианами. Спросив о дне, произведенной ими напасти, Авва сказал, что тогда он был искушаем сильнейшими прелогами. Этим опытом блаженный Антоний доказал и подтвердил наше мнение, которое мы высказали вчера в беседе, что демоны никак не могут овладеть чьим-либо духом или телом, не имеют власти ворваться в чью-либо душу, если сначала не лишат ее всех святых помышлений и не сделают пустой и лишенной духовного созерцания. Но следует знать, что нечистые духи двумя способами покоряются людям: или благодатью и силою Божией подчиняются святости верных, или жертвами нечестивых, или, будучи улещаемы какими-либо стихами, как своим близким, бывают благосклонны. Прельстившиеся таким мнением фарисеи также думали, что и Господь Спаситель этим искусством повелевал демонами, говоря: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Виельзевула, князя бесовского». От Матфея 12:24. Именно по той дружбе, по которой волхвы или волшебники через призывание имени его и обрядов жертвоприношения, коими он увеселяется, как короткие друзья имеют власть над подчиненными ему демонами. Глава 20. Вопрос о павших ангелах, о которых в книге Бытия говорится, что имели сожительство с дочерями человеческими. Герман. Мы хотим знать, что нужно думать о тех павших ангелах, о которых говорится, что они сожительствовали с дочерями человеческими. Бытие, глава 6, стих 2. Может ли это буквально приличествовать духовной природе? Также и о том, что говорится в Евангелии о дьяволе, что он лжец и отец лжи. От Иоанна 8, 44. Мы желаем услышать, кого надо понимать под отцом лжи. Глава 21. Разрешение предложенного вопроса. Сирен. Вы предложили два немаловажных вопроса, на которые отвечу, насколько могу, в том же порядке. Никак не следует думать, что духовные существа могут плотски совокупляться с женщинами. Если бы это когда-нибудь могло совершаться буквально, то отчего и ныне не случается того же самого хотя бы изредка. И мы не видим, чтобы кто-нибудь также рождался от женщин через зачатие от демонов, без совокупления или семени мужа. Особенно, когда известно, что демоны очень услаждаются блудной нечистотою, которую, если бы это как-нибудь могло исполниться, они лучше желали бы производить сами, нежели через людей. Предложенный вопрос так объясняется. После убиения праведного Авеля, чтобы от нечестивого братоубийцы не произошел весь род человеческий, на место умершего брата рождается Сив, который не только дал потомство, но и последовал братской праведности и благочестию. Поколение его, следуя праведности отца, всегда пребывало отделенным от общения и союза родства с тем поколением, которое происходило от нечестивого Каина, как это ясно показывает и описание родословия. Бытие 5, с 3 по 30, 4, с 17 по 22. Итак, тот род, который происходил от поколения праведного Сифа, всегда соединяясь родством со своим племенем, по своей линии много веков пребывал в отеческой и прародительской святости, нисколько не заражаясь нечестивостью и развращенностью негодного племени, носящего в себе семена нечестивости, как бы по прародительскому преданию. Итак, пока продолжалось такое разделение этих родов, семя Сифа, как происходящее от лучшего корня, по заслугам святости называлось ангелами Божиими, или, как читается в еврейском экземпляре, сынами Божиими. Те, напротив, за нечестивость свою или отцов своих и за дела земные, назывались сынами человеческими. Итак, сыны Сифа, бывшие сынами Божиими, видя дочерей, родившихся от поколения Каинова, и воспламенившись похотью от красоты их, стали брать себе из них жен, которые, передавая своим мужьям непотребство своих отцов, вовсе отвлекли их от природной святости и простоты отеческой, развратили. Глава 22. Возражение. Как нечестивое смешение с дочерями Каина могло вмениться в грех роду Сифа, прежде запрещающего закона? Герман. Грех в таком супружестве мог бы справедливо вменяться, если бы дана была им заповедь касательно удаления от нечестивого племени. Но так как заповеди такой не было, то как могло вменяться им в вину смешение рода, которое никакой заповедью не было запрещено? Глава 23. Ответ. Вначале люди по закону естественному подлежали суду или наказанию. Сирен. Бог, сотворив человека, запечатлел в его природе знание закона, который, если бы человеком по намерению Господа был сохранен как получен, то не было бы необходимости давать другой, обнародованный после посредством письма. Ибо было бы лишним извне подавать средства, если бы насажденное внутри еще имело силу. Но поскольку этот закон, как мы сказали, был уже поврежден свободою и делами греховными, то как наблюдатель его, исполнитель, защитник и, говоря словами Священного Писания, помощник, дан был закон Моисеев со строгим обязательством, чтобы, хотя из страха настоящего наказания, благое естественное знание не истребилось совершенно, по изречению пророка, который говорит «обращайтесь к закону» Исаия 8:20, который и по словам апостола Галатам 3:24 дан был как руководитель детям, научающий и охраняющий их, чтобы они от того учения, в каком природою были наставлены, не отступали по какому-либо забвению. Поскольку всякое знание закона от начала творения внушено было человеку, то этим ясно доказывается, что все святые, как мы знаем, соблюдали заповеди закона без чтения письма, прежде закона, даже прежде потопа. Ибо как мог узнать Авель, когда еще не было закона, заповедавшего, что он должен приносить Богу жертву от первородных своих овец, если бы не был научен запечатленным в его природе законом? Как Ной различал бы, какое животное чистое, какое нечистое, когда еще не было различающей заповеди закона, если бы не был вразумлен природным знанием? Откуда Енох научился ходить с Богом, не получив ни от кого никакого знания закона? Где Сим и Иофет вычитали «да не откроешь срамоты отца своего», так что, идя задом, покрыли наготу отца? Откуда научен был Авраам отказаться от добычи врагов, которая ему давалась как воздаяние за его труд? Или как отдал десятую часть священнику Мелхиседеку, которая предписывалась законом Моисеевым, Бытие, глава 14? Как тот же Авраам и Лот покорно исполняли долг человеколюбия и омывали ноги прохожим и странникам, когда еще не было евангельской заповеди, Бытие, глава 18? Как Иов приобрел такую набожность в вере, такую чистоту целомудрия, такое знание смирения, кротости, милосердия, человеколюбия, какого не видим даже и у тех, которые в памяти содержат Евангелие? О ком из святых прежде появления закона читаем, что он нарушил какую-либо заповедь? Кто из них не соблюдал этого? «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть» — Второзаконие 6:4. Кто из них не исполнил этого? «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли» — Исход 20:4. Кто из них не соблюдал «почитай отца твоего и матерь твою» или того, что следует в десяти заповедях? «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства, не желай жены ближнего твоего» — Исход 20:12-17. И другое еще большее, чем они предварили заповеди не только закона, но и Евангелия —